Глава 32. Настали трудные дни для Федора Ивановича. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волнением распечатывал письма, журналы и нигде не находил ничего, что бы могло подтвердить или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе становился гадок. «Что это я?» — думал он. «Жду, как ворон крови, верной вести о смерти жены». К Калитиным он ходил каждый день. Но и там ему не становилось легче. Хозяйка явно дулась на него, принимала его из снисхождения. Паншин обращался с ним преувеличенно вежливо. Лем напустил на себя мизантропию и едва кланялся ему. А главное, Лиза как будто его избегала. Когда же ей случалось остаться с ним наедине, в ней вместо прежней доверчивости проявлялось замешательство. Она не знала, что сказать ему, и он сам чувствовал смущение. Лиза в несколько дней стала не та, какой он ее знал. В ее движениях, голосе, в самом смехе замечалась тайная тревога, небывалая прежде неровность. Марья Дмитриевна, как истая эгоистка, ничего не подозревала. Но Марфа Тимофеевна начинала присматривать за своей любимицей. Лаврецкий не раз упрекнул себя в том, что показал Лизе полученный им номер журнала. Он не мог не сознаться, что в его душевном состоянии было что-то возмутительное для чистого чувства. Он полагал также, что перемена в Лизе происходила от ее борьбы с самой собою, от ее сомнений, каков ответ дать Паншину. Однажды она принесла ему книгу, роман Вальтера Скотта, который она сама у него спросила. «Вы прочли эту книгу?» — проговорил он. «Нет, мне теперь не до книг», — отвечала она и хотела уйти. «Постойте на минутку, я с вами так давно не был наедине. Вы словно меня боитесь». «Да». «Отчего же, помилуйте?» «Не знаю», — Лаврецкий помолчал. «Скажите», — начал он, — «вы еще не решились?» «Что вы хотите сказать?» — промолвила она, не поднимая глаз. «Вы понимаете меня?» Лиза вдруг вспыхнула. «Не спрашивайте меня ни о чем», — произнесла она с живостью. «Я ничего не знаю. Я сама себя не знаю». И она тотчас же удалилась. На следующий день Лаврецкий приехал к Калитиным после обеда и застал у них все приготовления ко всеношной. В углу столовой на четыреугольном столе, покрытом чистой скатертью, уже находились прислоненные к стене небольшие образа в золотых окладах с маленькими тусклыми алмазами на венчиках. Старый слуга в сером фраке и башмаках прошел, не спеша и не стуча каблуками, через всю комнату, поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках перед образами, перекрестился, поклонился и тихо вышел. Неосвещенная гостиная была пуста. Лаврецкий походил по столовой, спросил, не именинница ли кто. Ему отвечали шепотом, что нет, а что всеношную заказали по желанию Лизаветы Михайловны да Марфы Тимофеевны, что хотели было чудотворную икону поднять, но что она уехала за 30 верст к больному. Скоро прибыл вместе с дьячками и священник. Человек уже не молодой, с большой лысиной, и громко кашлянул в передней. Дамы тотчас вереницей потянулись из кабинета и подошли к нему под благословение. Лаврецкий молча им поклонился, и они ему поклонились молча. Священник постоял немного, еще раз откашлянулся и спросил вполголоса басом. «Приступать прикажете?» «Приступайте, батюшка», — возразила Марья Дмитриевна. Он начал облачаться. Дьячок в стихаре подобострастно попросил уголька, запахло ладаном. Из передней вышли горничные и лакеи и остановились сплошной кучкой перед дверями. Роска, никогда не сходившая сверху, вдруг появилась в столовой. Ее стали выгонять, она испугалась, завертелась и села. Лакей подхватил ее и унес. Всеношная началась. Лаврецкий прижался в уголок. Ощущения его были странны, почти грустные. Он сам не мог хорошенько разобрать, что он чувствовал. Марья Дмитриевна стояла впереди всех, перед креслами. Она крестилась изнеженно-небрежно, по-барски, то оглядывалась, то вдруг поднимала взоры кверху. Она скучала. Марфа Тимофеевна казалась озабоченной. Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом. Лиза, как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась. По сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась. Прикладываясь ко кресту по окончании всеношной, она также поцеловала большую красную руку священника. Мария Дмитриевна пригласила его откушать чаю, Он снял епитрахиль, принял несколько светский вид и вместе с дамами перешел в гостиную. Начался разговор, не слишком оживленный. Священник выпил 4 чашки, беспрестанно отирая платком свою лысину, рассказал, между прочим, что купец Авошников пожертвовал 700 рублей на позолоту церковного кумпола и сообщил верное средство против веснушек. Лаврецкий подсел было к Лизе, но она держалась строго, почти сурово, и ни разу не взглянула на него. Она как будто с намерением его не замечала. Какая-то холодная, важная восторженность нашла на нее. Лаврецкому почему-то все хотелось улыбнуться и сказать что-нибудь забавное, но на сердце у него было смущение, и он ушел, наконец, тайно недоумевая. Он чувствовал, что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог. В другой раз Лаврецкий, сидя в гостиной и слушая вкрадчивые, но тяжелые разглагольствования Гедеоновского, внезапно, сам не зная почему, обратился и уловил глубокий, внимательный, вопросительный взгляд в глазах Лизы. Он был устремлен на него, этот загадочный взгляд. Лаврецкий целую ночь потом о нем думал. Он любил не как мальчик, не к лицу ему было вздыхать и томиться, да и сама Лиза не такого рода чувства возбуждала. Но любовь на всякий возраст имеет свои страдания, и он испытывал их вполне.